Даже дочь моя не со мной. Но это не моя вина. А была-то его вина. Он не хотел, чтобы Дашенька болталась тут, мешая даже своим присутствием. «Вы тоже одна», — он усмехнулся. «Все-то мы друг о друге знаем, почти полжизни рядом. Я, конечно, очень не молод, но это...» Он опять усмехнулся несколько горько. «Тоже артист был не на тройку. Может быть, и к лучшему. Не буду докучать вам». Она, почувствовал он, хотела посмотреть на него, но заставила себя сидеть молча и по-прежнему глаза вниз. «Я со своей женитьбой пережил драму. Вы тоже пережили». Она вздрогнула. Тут сдержаться не смогла. «Многое. Нам сам Бог велел быть вместе. Ну как?» Он взял ее легонько за руку. Она подняла глаза, и он увидел в них иронию. Сплошной театр. Но в этом театре она играть не собирается. Он молча ждал ответа, стараясь придать своему взгляду мягкость и печаль. Она выпила виски, поставила бокал на стол и сказала: «А если я не приму ваше предложение?» Потом немного смутилась грубости и прямоты и сказала: «Все же она не представляет его себе. Так, только что-то брежет. Ну и славно, ему это на руку. Простите, Динар, но два обломка от разной вазы не склеятся. Тем более, что о любви же не идет речь». «Конечно, моя дорогая, не идет. Вообще это типа затравки о природе и погоде. Но сказал он другое. Опустим это. Как я понял, вы мне отказываете. И бесповоротно». В голосе его не было ни обиды, ни злости, лишь констатация. И Наташа не смогла сдержать облегчения, но, снова взглянув на него, поняла, что это вовсе не окончание разговора, а его прелюдия, как бы предисловие, а само содержание дальше. «Ну и каково оно?» Он не стал требовать от нее «да-да, нет-нет», а попросил налить еще виски, что она и сделала. Теперь он вертел бокал в руках и не смотрел на нее, потому что дальнейшее должно быть безо всяких экивоков, достаточно жестким и, по мере возможности, приближенным, если не к самой правде, то к ее подступом. И начать надо сразу, без заходов. «Теперь мы немного поговорим о вас, Наташенька. И не воспринимайте это никак, кроме как старый опытный человек немного учит вас жизни, которую он знает, согласитесь, даже в силу возраста, больше вас». Динар взял сигару, закурил, хотя, в принципе, он был не курящим. Только в сильные стрессовые минуты, когда под рукой не было успокаивающего и уносящего от жизни в заоблачные выси средства, он хватался за сигарету и курил тогда запойно. Закурил, и, прямо глядя на нее, она тоже смотрела теперь прямо, не пряча глаза. И в них была твердость и никаких женских ужасов и страхов. Это было внутри, глубоко. Но она научилась прятать свою слабость. Сказал: «Вы многовато делаете глупостей, Наташа. Хотя, возможно...